Тюрьма у нас небольшая. 5 или 6 камер, не больше. Здешние постояльцы, как правило, не задерживаются в этих холодных и неприветливых стенах. Мелкие преступники тихо отсиживают свое и выходят на свободу с чистой совестью. А для прочих, угодивших в лапы правосудия, есть Брикстоунская каторжная тюрьма и виселица, построенная во дворе. «На выход, ублюдки!» – раздался голос тюремщика, и через несколько минут мы с Чаком увидели подопечных. Бандиты были закованы в кандалы, но это нас не сильно обрадовало. Мерный лязг цепей, хмурые взгляды и всклокоченные волосы. Поверьте мне на слово, не самый приятный вид. Шериф дал слово, и они пойдут на каторгу. Я предпочел бы видеть этих парней на виселице, но кто меня спрашивает о моих желаниях? «Распишитесь вот здесь, сэр!» Тюремщик устроился за высокой конторкой, подал листок и ручку с обгрызенным кончиком. Я обмакнул перо в замызганную чернильницу и вывел какую-то закорючку. Охранник посмотрел и удовлетворенно кивнул. «Теперь, мистер Талицкий, это ваша головная боль. До самого Брикстоуна!» «Да уж, приятель, иначе не скажешь!» Парни простуженно кашляли, проклинали погоду и поглядывали на меня и Чака. Повинуясь приказу, они пошли по направлению к пристани, где нас уже поджидали Брэдли и Палмер. Прохожие с интересом разглядывали заключенных, а уличные мальчишки радостно свистели вслед и проводили нашу процессию до самой пристани. До парохода добрались без проблем. Шериф, стоявший неподалеку от трапа, морщился и тихо ругался, проклиная и Ривертаун, и Брикстоун, и даже матушку губернатора, которую, судя по его словам, любил незатейливо, но искренне. «Что-то мне подсказывает, Алекс, что поплывем мы весело», — сказал Чак и кивнул на пассажиров, забравшихся на пристани. Там как раз прохаживался Стив. Он оттеснил 3 парней в сторону и начал что-то выяснять. «Ты думаешь, кто-то попытается освободить этих идиотов? Кто знает, что нас ждет завтра?» Философски заметил Чак и пожал плечами. Над Ривертауном разнесся протяжный пароходный гудок. Последний в этом году. Мы немного поскучали, а потом отвели заключенных в каюту 3 класса и пристегнули к койкам. В коридоре уже стоял Стив с винчестером наперевес. Чак, как всегда, горестно вздохнул и взял дробовик. Марка Брэдли я нашел на верхней палубе. Он курил, смотрел на берег и морщился. Неподалеку крутился губернский советник. «Удачи, шериф!» «Спасибо, Алекс!» «Смотри, не проспи банк!» «Все будет хорошо, сэр!» Когда пароход ушел, я еще немного постоял на пристани, перехватил несколько ухмылок и пошел домой. До вечера было не так уж много времени, так что расслабляться не стоило. Осенние вечера в Ривертауне скучны и очень незатейливы. Народ быстро исчезает с улиц, и город затихает. Лавки закрываются в 6, а бармены уже в 9 начинают подметать свои пустые заведения и подсчитывать скромную дневную выручку. Осень, господа, осень. Успел зайти в банк и поговорить с управляющим. Да, он тоже был на взводе. Суетился, крутил в руках карандаш и заглядывал мне в глаза. «Вы уверены, мистер Талицкий, что ваш план сработает?» «Уверен. Особенно, если вы не расскажете о нем мэру». «Разумеется, ни единым словом». «Вы подготовили комнату?» «Все как и договаривались». «Прекрасно». Я даже улыбнулся, чтобы как-то подбодрить этого до смерти испуганного француза. «Кто остается в банке на ночь?» «Я сам. Не могу доверить такое ответственное дело кому-нибудь из служащих». «Ваше право». Тогда запасайтесь холодным ужином и картами. Только без спиртного. Картами? Он как-то по птичьи наклонил голову и уставился на меня. Зачем? Вы что, собираетесь просто сидеть и скучать? Так хоть в карты поиграем. Да-да, конечно. Уже собрался уходить, как почувствовал легкий запах духов, витавший в кабинете. Как бы много я ни курил, но обоняние у меня хорошее. Прямо как у голодной собаки, которая сидит на пороге колбасной лавки и прикидывает свои шансы на бесплатный кусок кровяной колбасы. «Извините, мистер Жаккар». Что-то не так? У вас была посетительница? Простите, он удивленно и даже слегка возмущенно дернул бровью. Да, пожалуй, я не прав. Нельзя так прямолинейно. Здесь за такой вопрос можно и по уху схлопотать. Пьер, вы уж извините меня за этот бестактный вопрос, но запах очень приятный. Дело в том, что Палмер хотел сделать подарок своей подружке и спрашивал у меня совета. Но вот в чем беда, я ни черта не смыслю в этих вещах. Вы меня понимаете? Он немного смягчился, просветлел лицом и объяснил. Заходила моя племянница. Последнее время я весь издергался, и вот Катрин старается меня как-то поддержать. Если вы и хотите, то узнаю название ее туалетной воды. Если вас это не затруднит. Нет, что вы, Алекс. Разумеется, не трудно. Благодарю. Очень любезно с вашей стороны. Вы говорите по-французски? Немного. Как это мило, Алекс. Он расплылся в широкой улыбке. Давайте вернемся к нашим делам? Да, конечно. Пьер моментально стал серьезным и кивнул. Надеюсь, вы не проговорились с племянницей о наших планах на ближайшие дни. Боже упаси, она бы не заснула всю ночь. Он даже руками сплеснул. Катрин очень впечатлительная девушка. Это было бы слишком жестоко с моей стороны. Ну и прекрасно, улыбнулся я. До вечера. В нашей конторе тускло светились окна. Видимо, старый мистер Грин сидел и дожидался моего возвращения из банка. Я взбежал по ступеням и толкнул дверь. Черт побери! Первой мыслью, которая мелькнула в голове, была незатейливая ругань в адрес старого лентяя, который так и не помыл окна. Будь они чистые, я бы смог заметить этих гостей. За моим столом сидел часовщик. Мистер Грег Джойс собственной персоной. Сидел и неторопливо, с некоторой долей вальяжности, листал старый номер Brixton Chronicle. Рядом, опираясь на камин и держа руку на кобуре, стоял еще один, незнакомый мне парень в темно-сером котелке. Твою мать! Как бы это смешно ни прозвучало, но именно сейчас я понял, что влип. По уши. Увы, но отступать было некуда. Джойс увидел меня и скупо улыбнулся. Положил газету на стол и развел руками. «Какая встреча, мистер Талицкий!» «Что вы здесь делаете, Грег?» — поморщился я. «Не заметил вас на пристани». «У нас свои пути дороги», — продолжал улыбаться он. «Неужели вы мне не рады?» «Как вам сказать? Мне очень некогда». «Что так? Ваши коллеги опять поручили вашим заботам весь Ривертаун?» «Понимаю. Это большая ответственность. Сочувствую». «Вы что, решили сменить профессию и устроиться к нам на службу?» «Увы, но вакансий нет. Зайдите через полгодика, тогда и обсудим». «Через полгодика?» «Не раньше», — кивнул я. «Что же должно случиться за это время?» — не унимался он и сложил ладони домиком. «Ну просто олицетворение здешнего гламура. Черт меня побери». «Извините, но мне некогда», — отрезал я. «Мне надоело это пустословие и приходилось брать быка за рога. Покиньте помещение». «Но все же...» «Мистер Джойс!» «Что?» «Будьте любезны, покиньте офис. Не вынуждайте меня быть грубым». «Мистер Талицкий», — укоризненно протянул он. «Неужели мы собираемся ссориться? Боже меня упаси! Что ж вы нервный-то такой? В вашем мире все такие?» «В моем мире?» — переспросил я и прищурился. «Вы меня ни с кем не перепутали?» «Может, с вашим родным братом? Владом Талицким?» «С братом? Где он?» «Увы, это я и хотел узнать. Мы думали, он сейчас в Форт-Росси, но его там не оказалось. Он такой непоседа, ваш брат. Вы, несмотря на все ваши приключения, просто заядлый домосед. Разумеется, если вас сравнивать с Владом». «Ну-ну». «Где он?» — спросил Джойс и улыбка сменилась серьезным и холодным взглядом. «Понятия не имею. Что-то еще?» «Как вам сказать?» «Александр, вы позволите вас так называть?» Он не дождался моего ответа и продолжил. «Видите ли, в чем дело? У меня и у моих коллег накопилось очень много вопросов и к вам, и к вашему брату. Как любому человеку, который приходит в наш мир таким, не побоюсь этого слова, волшебным образом. Простите, вы больны?» «Что?» Он повернулся и посмотрел на меня. «Ах, вот вы о чем!» «Нет, не болен. Разве что немного простудился по дороге. Погода, знаете ли, не балует». «Уходите». Мистер Талицкий», — с наигранной грустью произнес он. «Вы же не будете меня разочаровывать и утверждать, что ошибаюсь?» «Нет, не буду». «Уже лучше. Хвататься за свой револьвер, надеюсь, тоже не собираетесь?» «Нет». «Еще лучше. Вот видите, так, шаг за шагом, мы и найдем общий язык. Поэтому давайте не будем ссориться, а тихо оседлаем лошадок и отправимся. Путь предстоит долгий». «Хм, это куда, позвольте вас спросить?» «В Устер. Поверьте, путь не близкий». «Извините, парни, не могу, дела». «Александр, вы же не хотите, чтобы мы применили силу? Поверьте, я людей из вашего мира насмотрелся». «И много видели?» «Не буду скрывать, гораздо меньше, чем хотелось бы. Письмо брату напишите?» «Зачем?» «Какие странные у вас отношения с Владом», — улыбнулся он. «Хотя бы для того, чтобы сообщить, где именно вас искать. Он ведь не бросит единоутробного брата, не так ли?» «Ничего я писать не буду». «Как хотите. Пойдемте, Александр». Он поднялся и направился к двери. «Кстати, будьте так любезны, отдайте свой револьвер. Он вам не понадобится, а нам будет поспокойнее». Пришлось подчиниться. Мне как-то не хотелось превратиться в очередного клиента для старика О'Хары. Тем более сейчас, когда весь город замер в ожидании. Напряжение висело в воздухе, как табачный дым в нашей конторе, густым и тяжелым облаком. Люди прекрасно чувствуют опасность и запах еще не пролившейся крови. Недаром некоторые жители меня провожали такими взглядами. На лицах одних светила жалость, а от других сквозило холодным любопытством и даже легким злорадством. «Как же ты выпутаешься, Талицкий?» «Ну да, конечно. Ведь все мои друзья уехали из Ривертауна, а Фоули еще на свободе. Берегись, помощник шерифа. Твоя пуля уже отлита». «Как выяснилось, я интересен не только бандитам, но и часовщикам». «Жаль, как-то очень не вовремя он появился, этот интерес». «Зря вы это делаете, Грег», — покачал головой я и посмотрел на Джойса. «Как знать, как знать». «Зря». «Не будем загадывать и терять время», — хмыкнул Джойс и открыл дверь. «Вот черт!» — только и успел сказать я. Можно было ожидать чего угодно, но только не этого. За дверью стоял Грин с дробовиком наперевес. Он держал ружье так легко и привычно, что и без слов было понятно. Выстрелит без лишних слов и сожалений. Джойс этого не понял, не оценил, не почувствовал. Вместо этого он скривился, словно увидел кусок гнилого мяса. «Ты с ума сошел, старик?» Грег презрительно поморщился. «Убери игрушку и прочь с дороги, старая развалина!» «Не сегодня!» Грохнул выстрел. Я, не ожидая такого поворота, даже замер. Старик сделал шаг вперед и перевел ствол на второго застывшего от неожиданности часовщика. Ногой захлопнул дверь, чтобы кто-нибудь не выстрелил в спину, и, не отрывая взгляда от выжившего гостя, жестко сказал: «Ступай, Алекс, я присмотрю за этими мальчиками». Вот дьявол, у него даже голос изменился. Куда исчезло это старческое шамканье? Голос был резким, с легкой хрипотцой и стальными нотками. Такими голосами отдают приказы, и даже не сомневается, что они будут выполнены. Ну и дела. Перевел взгляд на лежащего на полу Джойса. Насчет мальчиков Грин слегка ошибся. За мистером Грегом Джойсом присматривать не нужно. Он уже покойник. Покойник, который пялился в потолок остекленевшим взглядом. Заряд картечи, выпущенный в упор, не оставляет шансов. Никому. Даже часовщикам, кем бы они ни были, эти парни. Бросил взгляд на старика и вдруг подумал, как же он был хорош в молодости. Роберт Грин стоял в дверях и выглядел так, словно сбросил с плеч 20, а то и все 30 лет. Он расправил плечи и как будто стал выше и сильнее. Взгляд бойца, готового к любой драке. Один из тех мужчин, которые могли выйти в одиночку против бунтующей толпы и усмирить ее, как дикого жеребца. «Спасибо!» — только и смог выдавить я. «Не за что!» «Увы, мы сделали ошибку. Нельзя расслабляться. Никчемная ошибка, которая стоила еще одной жизни». Коллега Джойса дернулся в сторону и попытался выхватить револьвер. «Глупо!» «Глупо так откровенно нарываться на картечь!» Грохнул еще один выстрел, и контору заволокло пороховым дымом. Он пошатнулся, упал на колени и привалился к стене. «Черт меня побери! Еще один труп!» Я даже выругался. Хотел пообщаться с этим парнем, с глазу на глаз. Роберт прищурился, перезарядил дробовик и перевел взгляд на меня. «Отправляйся лучше в банк, сынок». «Да, конечно». «Вали, Алекс!» — старик дернул щекой. «Позже поговорим. На тебе город». «Тела?» «Не переживай, я приберусь здесь». «Обыщите их хорошенько». «Не волнуйся, мне не впервой обыскивать трупы. Поторопись». Я кивнул и не стал спорить. Забросил на плечо несколько набитых патронташей, забрал из письменного стола коробку с револьверными патронами и обвел взглядом офис. Вроде ничего не забыл. «Нет, все нормально». Распахнул дверь и вдруг из темноты грохнул выстрел. Пуля ударила в дверь и расщепила одну из досок. Коробка с патронами выпала из рук, раскрылась, и патроны покатились по полу. Ну что за день такой невезучий? Едва успел отшатнуться, как послышался лошадиный топот, и по улице пронесся всадник. За ним скакали две лошади с пустыми седлами. «Дьявол тебя возьми! Еще один часовщик!» «Откуда он взялся?» — рявкнул Роберт. «Я же проверял!» «Дьявол, не знаю!» Полнолуние — это очень плохое время для побега. Даже для таких наглых, как этот парень, который скакал по улице, пригибаясь к лошадиной шее. Почти не оборачиваясь, выстрелил в нашу сторону, но больше для устрашения, чем пытаясь попасть в цель. Луна светила так ярко, что дома отбрасывали резкие тени на эту укрытую снегом землю. В нашем мире таких картин не увидишь. Там слишком много лишнего, искусственного света. Я бросился на веранду, опустился на колено, ствол винчестера на парапет. «Не торопись, Алекс, не торопись». «Да, я не люблю стрелять в спину, но он не должен уйти». «Выстрел! Черт побери, промазал! Еще один выстрел! Опять мимо!» Парень пригнулся еще ниже, почти сливаясь со своей лошадью. «Еще немного, и ведь уйдет! Уйдет, сука! Свернет на боковую улочку, нырнет в спасительную тень и уйдет!» И тут выстрелил кто-то еще. Невидимый, но очень меткий. Беглец даже не вздрогнул, а просто сполз на бок и скатился на землю. Еще несколько метров его волокла за собой лошадь, сапог зацепился за стремя. Лошадь замедлила бег и, наконец, остановилась, недовольно скалясь, выгибая шею и переступая на месте. Я даже не знал, как реагировать на этот выстрел. Все произошло слишком быстро. Вжался в стену и замер. Стрелка не видел. Но то, что он здесь и никуда не ушел, знал. Чувствовал. Кожей чувствовал. У меня даже волосы на затылке встали дыбом, как у волка, на которого открыли охоту. «Мистер Талицкий!» «Какого черта?» — только и мог вымолвить я. «Нет, этого не может быть. Этот голос ни с кем не спутаешь. В стылом морозном воздухе он звучал, как серебряный колокольчик. Еще мгновение, и от соседнего дома отделилась человеческая фигура. «Катрин?» «Да, это я. Будьте так любезны, Алекс, не начните стрелять». «Какого черта? Что вы здесь делаете?» «Дышала свежим воздухом». «Добрый вечер, Алекс». «Добрый вечер, мистер Грин». «Добрый вечер, мэм». Судя по голосу старика Роберта, он был поражен не меньше. На веранду поднялась Катрин Фишер в мужском костюме и с винчестером в руке. На поясе висел широкий патронтаж с револьверной кобурой. Ничего себе вечер начинается. «Не волнуйтесь вы так, господа», — сказала она и улыбнулась. «Поверьте, я не собираюсь стрелять или брать вас в заложники. Меня попросили присмотреть за вами». «Присмотреть?» «Понимаю. Это, возможно, звучит для вас не слишком приятно. Вы фраппированы? Ну же, Алекс, не будьте таким букой. Право слово, это сейчас выглядит совершенно излишним». «Вы кто?» — выдавил я. «Алекс, это звучит даже неприлично. Катрин Фишер Бестужева, если запамятовали». «Но...» «Давайте оставим разговоры на потом, хорошо? Когда все закончится? Алекс, вы, если не ошибаюсь, собирались навестить моего дядюшку?» «Да», — кивнул я и даже охрип от удивления. «Вот и прекрасно. Ступайте, а мы с мистером Грином пока уберем весь этот беспорядок». «Лошадей?» «Разумеется. Лошадок мы поставим в конюшню. Там, если не ошибаюсь, есть еще места». Больше слов у меня не нашлось. Да и откуда взяться этим словам, если за последние несколько часов произошло столько, что другому на целый год хватит? Поэтому я не стал терять времени, подхватил две винтовки и совершенно автоматически прикоснулся рукой к шляпе. «Миссис Катрин, мистер Грин, благодарю вас».